Я и так это знаю. Он хочет, чтобы вы к нему пришли. Хочет у всех вас попросить прощения. Господи, а это еще зачем? Но он так хочет. Особенно просил одного, Лебенталя. Слыхал, Лео? Спросил 509-й. Ему не терпится заключить свою сделку с Богом. Вот и все, заявил Лебенталь непримиримым тоном. Не думаю. Хельвик сунул миску под мышку. «Чудно, я ведь когда-то и впрямь учился на священника», — сказал он. «Потом бросил. Сам не понимаю, почему. Теперь жалею». Его странные глаза скользнули по окружающим. «Легче переносить страдания, когда во что-то веришь». «Да, но верить можно во что угодно. Не обязательно только в Бога». «Разумеется», — подхватил Хельвик с такой учтивостью, словно он дискутирует в светском салоне. Он чуть склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Это было нечто вроде вынужденной исповеди», — сказал он затем. «Вынужденные крестины бывают сплошь и рядом, а вот вынужденная исповедь...» Лицо его дернулось. «Вопрос для теологов». «Мое почтение, господа». И словно огромный паук, он заковылял обратно к своей секции. Остальные оторопело смотрели ему вслед. Особенно всех потрясло, как он попрощался. Такого они давно уже не слыхали, с тех пор, как угодили в лагерь. «Сходи-ка к Амерсу, Лео», — сказал Бергер. И после непродолжительного раздумья добавил, «А почему, собственно, нет? Вежливый человек... даже на «вы» обращается». Лебенталь все еще медлил. «Сходи, сходи», — повторил Бергер. «Не то он опять орать начнет. А мы пока Зульцбахера развяжем». Сумерки сгущались, сменяясь наступающей темнотой. Из города доносился звон одинокого колокола. В бороздах пашни пролегли глубокие тени, синие и фиолетовые. Сбившись в кучку, они сидели перед бараком. Там внутри все еще умирал Амерс. Зульцбахер понемногу пришел в себя. Сконфуженный, он сидел рядом с Розаном. Лебенталь внезапно выпрямился. «А это еще что?» Он напряженно высматривал что-то в поле за колючей проволокой. Там и вправду что-то мелькнуло, потом остановилось, снова побежало. «Заяц!» — сказал вдруг Карл, мальчонка из Чехословакии. «Брось болтать! Ты их видел хоть когда-нибудь, зайцев-то? У нас дома их много водилось. Когда был маленький, я часто их видел. Ну, тогда, когда я еще был на воле», — пояснил Карл. Для него детство — это было время до лагеря, до того, как родителей отправили в газовую камеру. «А ведь это и вправду заяц!» — Бухер прищурил глаза. «Или кролик!» «Хотя нет, великоват для кролика!» «Боже правый!» — воскликнул Лебенталь. «Живой заяц!» Теперь зайца видели все. На секунду он присел, насторожив свои длинные уши. Затем поскакал дальше. Но чтобы ему сюда забежать, от волнения у Лебенталя даже клацнула его вставная челюсть. Он вспомнил о ложном зайце, о такси, который он выторговал у Бетки за зуб Ломана. «Мы бы его обменяли, сами не стали бы есть, обменяли бы и получили в два, а то и в три раза больше мяса из кухонных отходов». «Не стали бы мы его менять, сами бы съели», — возразил Мерхов. «Вот как? А кто его зажарит? Или, может, ты собираешься его сырьем есть? А пожарить отдашь, только ты его и видел», — распалялся Лебенталь. «Просто удивительно, до чего некоторые люди любят других учить, а сами неделями из барака не вылазят». Мейерхоф считался одним из чудес 22-го барака. Целых 3 недели он пролежал при смерти с воспалением легких и дизентерией. Он до того ослаб, что даже говорить уже не мог. Бергер махнул на него рукой, а он взял и в течение...